Книга третья. Средние века и Возрождение. Глава первая. Бриан Благочестивый, королева Гламоргана. Короли Альки, происходившие от Драка, сына Кракена, носили на голове страшный драконий гребень, священный знак, одним видом внушавший всему народу почтение, ужас и любовь. Они непрестанно враждовали либо со своими вассалами и подданными, либо с владетелями островов и близлежащих земель на материке. Древнейшие из этих королей оставили после себя только имя. К тому же мы не знаем ни как оно произносится, ни как пишется. Первый драконит, история которого нам известна, это Бриан Благочестивый, стяжавший славу своей хитростью и отвагой на войне и на охоте. Он был истинным христианином, любил письменность и покровительствовал людям, посвятившим себя монашеской жизни. В своей дворцовой зале, где под закоптелыми стропилами висели рога оленей и других зверей, он устраивал пиры, на которые собирал орфистов со всей Альки и других островов, да и сам пел хвалебные песни в честь героев. Справедливый и великодушный, но с недаемой пламенной жаждой славы, он не мог удержаться, чтобы не предавать смерти всякого, кто пел лучше его. После того, как ивернские монахи были изгнаны опустошавшими Британь язычниками, король Бриан призвал изгнанников в свое королевство и велел поставить для них рядом со своим дворцом деревянный скит. Каждый день вместе с супругой своей Гламорганой он отправлялся в монастырскую часовню, присутствовал при богослужении и пел гимны. В монастыре был один монах по имени Аддул, в отцвете юных лет украшенный познаниями и добродетелями. Это причиняло сильную досаду дьяволу, и тот неоднократно пытался ввести его в искушение. Он принимал разные обличия и показывал монаху то боевого коня, то юную деву, то чашу с медовым напитком. И как-то раз встряхнул двумя игральными костями в стаканчике и предложил: «Хочешь сыграть со мной? Ставлю все царства земные против волоска с твоей головы». Но человек Божий, осенив себя крестным знамением, отринул посягательство врага рода человеческого. Видя, что он не поддается соблазну, дьявол задумал погубить его при помощи хитроумной уловки. Однажды летней ночью он приблизился к королеве, спавшей на своем ложе, представил ей образ молодого монаха, которого она видела каждый день в деревянном скиту, и приворожил ее к этому образу. Тотчас же любовь, как некий тонкий яд, проникла в жилы Гламорганы. Ее охватило желание испытать с Аддулом утехи любви. Она неустанно изыскивала предлоги, чтобы приблизить его к себе. Не раз просила она его учить ее детей читать и петь. «Я доверяю их вам», — говорила она. «Я сама буду слушать ваши уроки, чтобы учиться у вас. Заодно вы будете наставником и детей, и их матери». Однако юный монах отказывался, ссылаясь то на недостаток знаний, то на монашеский устав, запрещающий общение с женщинами. Но отказы его только распаляли Гламоргану. Однажды, томясь в невыносимой муке на своей постели, она велела позвать Аддула к себе в спальню. Он повиновался, но стал на пороге, потупя взор. То, что он не хотел даже взглянуть на нее, еще больше разжигало в ней тяжкое нетерпение. «Ты видишь, — сказала она, — я совсем обессилела. У меня потемнело в глазах. Меня бросает то в жар, то в озноб». И так как он молчал, неподвижно стоя на пороге, она позвала его с мольбою: «Поди, поди ко мне!» И в исступлении, протягивая руки, пыталась схватить его, притянуть к себе. Но он убежал, порицая ее за бесстыдство. Тогда, преисполненная гнева и опасаясь, как бы Аддул не стал всем рассказывать ее позорной страсти, она задумала сама погубить его, чтобы он не погубил ее. Оглашая дворец воплями, она стала звать на помощь, словно находилась в большой опасности. Сбежались прислужницы и увидели, что из спальни убегает молодой монах, а королева натягивает на себя одеяло. Все в один голос закричали: «Держите убийцу!» Когда король Бриан, привлеченный шумом, вошел в спальню, Гламоргана, показывая на свои растрепанные волосы, на свои слезы, на грудь, которую сама же в любовном исступлении разодрала ногтями, сказала ему: «Мой господин и супруг, смотрите, вот следы постигших меня оскорблений. Побуждаемый гнусной похотью Аддул приблизился ко мне и пытался насильно овладеть мною». Услышав ее жалобы, увидев кровь, король вне себя от ярости приказал стражам схватить юного монаха и сжечь его заживо перед дворцом на глазах у королевы. Узнав о случившемся, ивернский аббат пошел к королю и сказал ему: «Король Бриан, на этом примере вы можете видеть разницу между христианкой и язычницей. Римская Лукреция была самой добродетельной среди властительниц, поклонявшихся идолам. И однако она не имела сил противостоять нападению изнеженного юноши и, смущенная своей слабостью, впала в отчаяние. Между тем, как Гламоргана победоносно устояла против нападения преступника, охваченного неистовством и одержимого опаснейшим из бесов. Тем временем Аддул дожидался в дворцовой темнице того часа, когда ему предстояло быть сожженным заживо. Но Господь не допустил гибели невинного. Он послал к нему ангела, и тот, приняв облик Гудруны, одной из прислужниц королевы, вывел его из узилища и привел в комнату той самой прислужницы. И сказал ангел юному Аддулу: «Я люблю тебя, ибо ты дерзаешь». Юный Аддул, думая, что говорит с Гудруной, ответил, опустив глаза: «Только милостью Господней дано мне было устоять против бесчинных притязаний королевы, не убоявшись гнева сей могущественной женщины». Ангел спросил: «Как? Ты не совершил того, в чем обвиняет тебя королева?» «Воистину нет, я не совершал сего», — ответил Аддул, положа руку на сердце. «Не совершал?» «Нет, не совершал. Одно помышление о подобном поступке внушает мне ужас». «Так что же ты тут торчишь, колбаса этакая?» — воскликнул ангел. Пингвинский летописец, сообщающий об этом факте, употребляет выражение «species inductilis». Я даю буквальный перевод, примечание автора. И он открыл дверь, дабы способствовать бегству юного монаха. Аддул почувствовал, что его силой вытолкнули наружу. Не успел он выйти на улицу, как чья-то рука опрокинула ему на голову ночной горшок. «Таинственны предначертания твои и неисповедимы пути твои, Господи», — подумал он.